Наказанием за разглашение будет то, что меня и моих родственников просто отпустят. Девушка развела руками, показывая, что смысла она не улавливает. Яр, жучки есть? Спросил Иван, сидя в кресле хозяина кабинета. Чисто, можно говорить. Елена Алексеевна, через 2 недели начнется Третья мировая война. Будет обмен ядерными ударами между всеми государствами, имеющими такое оружие. Отпустить вас с семьей, значит, выпустить из убежища на свободу. Веско закончил Иван. Жесть. Девушка откинулась на стуле и молчала. Несколько минут она переваривала услышанное. Что требуется от меня? Почему я тебя заинтересовал? Спросил Яр. Ты как будто инопланетянин. На вид один, а ощущаешься как половина, но вдвоем. Девушка пожала плечами. Я не знаю, как это описать. И еще этот странный взгляд. Я чувствую, когда на меня смотрит, а ты и смотришь, и не смотришь одновременно, как стрекоза, у которой взгляд направлен сразу во все стороны. И как тебя вербовщики пропустили с такими способностями? Удивился Иван, внимательно слушавший девушку. А что в них необычного? Чувствовать взгляд многие могут, но какой в этом толк для неподготовленного человека? Ответила Лена. Логично. Согласился Иван и перевел взгляд на Яра, приглашая того к разговору по существу. «Ты в духов веришь?» – задал Ярослав вопрос, которого девушка явно не ожидала. «Попробуй с ней пообщаться», – добавил он мысленно для духа. «Нет», – ответила Лена и подпрыгнула со стула как ужаленная. «Кто здесь?» – испуганно заозиралась она. «Что ты почувствовала?» – спросил ее Яр. «Кто-то был у меня за спиной». «Не за спиной, а вокруг», – поправил девушку дух. «Не слышит она меня, и я ее не слышу, но мое присутствие она чувствует очень хорошо». «Это был дух», — ответил Яр вслух, «его так зовут, но он и на самом деле дух, бесплотное разумное существо. Что вы мне тут втираете?» — не поверила девушка. «Никогда не встречала такого духа, чтобы он ощущался, как живой человек. Значит, других встречала», — уточнил Иван. «Так, смутные ощущения», — неопределенно помахала Лена рукой в воздухе. «Выходит, ты в них веришь, раз чувствуешь», — утвердительно произнес Яр. «Что вообще здесь происходит?» Опять разнервничалась девушка. «Для чего я вам?» «Ярослав, объясняй сам. Я просто не знаю, что говорить», — самоустранился Иван. «Начнем. Раз в духов ты веришь, то убеждать тебя в их реальности мне не нужно. Я прав, или нужна демонстрация?» Начал Яр. «Допустим, верю. Что дальше? Я был раньше сильным шаманом, или ведуном. Неважно, как назвать. Главное, суть. Я общался с духом, которого так и звал, дух. Но мне пришлось сменить тело, и я не могу теперь подпитывать духа. Как это? Сменить тело?» Яр молча стянул с руки перчатку. «Смотри», — протянул он к ней руку. «Это протез», — попыталась девушка найти разумное для себя объяснение. «Да, вместе с протезом головы». Яр поднял зеркальное забрало, вместо человеческого лица под ним оказалась ровная металлическая поверхность, испещренная еле видными отметками встроенных сенсоров. «Я же тебе говорю, я полностью поменял тело», — терпеливо повторил он. «Как такое возможно? Новые технологии, использованные для переноса сознания. Еще, мне очень помог дух. В связи с этим появилась проблема. Я больше не могу его подпитывать. У меня нет живого тела». «А ты не от этого загнулся, случайно?» — подозрительно спросила Лена. «Я так поняла, что ты для своего духа нового кормильца ищешь». «Правильно поняла, но умер я в процессе переноса сознания, а до этого был обрубком человека, с половиной лица и одной действующей рукой. Мое звание, кстати, полковник, и ранение я получил на службе. Ты на него, девочка, не наезжай», — встрял в разговор Иван. Ярослав добровольно пошел на эксперимент, выбор у него был. Дух отрастил бы ему ноги и руки с течением времени, но он согласился продолжить эксперимент и, как выяснилось позже, спас этим десятки миллионов жизней. Подробностей не скажу, даже под этой подпиской. Он сделал паузу, разглядывая удивленное лицо девушки. «Не ищи подвоха, девочка. Мы честны с тобой. Сама понимаешь, что при желании промыть мозги тебе несложно, но мы хотим договориться по-человечески. Пока хотите, а потом заставите силой, если я откажусь». Опять уперлась Лена. «Поехали, Иван». Яр захлопнул шлем и начал натягивать перчатку на руку. «Нет у нас времени на уговоры. Другого кого-нибудь найдем. Еще неизвестно, подойдет ли она нам, а мы ее уговаривать должны. Про подписку помнишь?» — обратился он к девушке. «Вот и молчи в тряпочку. Вдруг повезет в убежище попасть». «В смысле, вдруг?» — растерялась девушка. в прямом. Что непонятного, с нами ты работать отказываешься, поэтому пролетаешь по нашей линии. Может, кто из родителей попадет в список ценных специалистов, и вы получите место в убежище. Удачи. Яр направился к двери. Стойте. Лена упала на стул и разрыдалась. Я знаю, что я дура упертая. Характер у меня такой. Натворю, а потом расхлебываю. Сквозь слезы говорила она. Согласна я. Что нужно делать? Успокоиться для начала. Иван открыл по очереди ящики в столе. Стакана нет, воды тебе налить. Вот салфетки нашел. Приведи себя в порядок. Протянул он упаковку салфеток девушке. Лена вытерла лицо и несколько раз глубоко вздохнула, успокаиваясь. Я слушаю вас. Духу для поддержания силы нужна кровь. Яр сделал паузу, ожидая новой реакции. Когда ее не последовало, он продолжил. Крови нужно немного, грамм 50, но каждый день, желательно. Годится ему не любая кровь, иначе нас бы здесь не было. Кровь девственницы, слабо улыбнулась Лена. Я даже в прежнем теле на девственницу никак не тянул. Впрочем, Иван тоже на нее не сильно смахивает. Он подкармливал духа своей кровью некоторое время, пояснил Яр, когда Лена украдкой взглянула в сторону Берга. Духу нужна кровь шамана, человека со способностью к общению с духами. Но я с ними не общаюсь. Но ты их чувствуешь, и дух видит в тебе сходный дар. Вы общаетесь с ним, естественно. Я же шаман. Смена тела не изменила мою способность общаться с духами. Но мне нечем его подпитывать. Повторился Яр. Я готова, решительно произнесла девушка. Как вы будете забирать у меня кровь? Есть еще одна важная деталь. Силу дух может забрать только из добровольно пожертвованной крови. Ни силой слитая у тебя кровь, ни взятая обманом, ничего ему не дадут. Поэтому если ты не готова, то не стоит зря себя дырявить. Предостерег ее Яр. Я готова, снова повторила Лена. Держи. Иван нашарил в одном из многочисленных карманов коробочку и вытащил из нее упакованную иглу. Это одноразовый прокалыватель пальца. Для пробы хватит и капли крови. Из другого кармана он достал герметично запечатанную спиртовую салфетку. Обработай сначала. Обработав палец, Лена его проколола и стала выдавливать кровь. Хорошая кровь, сразу же сообщил дух. Почти как твоя. Жаль, что она меня не слышит. А ты ей позвони, посоветовал Яр. Силы еще мало, чтобы ее на пустые звонки тратить. Отказался от предложения дух. Не идет. Расстроенно проговорила Лена и потянулась за иглой, чтобы снова проколоть палец. Подходит твоя кровь. Не мучь палец. Остановил ее Яр. Дух, когда силу из крови забирает, она бесцветной становится. Иван, давай жгут и внутривенную иглу. Давай лучше я сам, а то напортачишь и потом духу лишнюю силу на лечение расходовать. Предложил Иван, вставая. Делай, раз не доверяешь. Это тебе не боевые искусства. Здесь другая моторика нужна. Емкость лучше найди какую-нибудь, чтобы кровью пол не испачкать. Лена задумчиво смотрела в окошко внедорожника. Машина ехала по улицам города. Хотя в последнее время движение стало не таким плотным, и теперь она понимала почему. Неожиданно зазвонил ее телефон. Лена достала его из нагрудного кармана джинсовки. Телефон уже был разблокирован, а на весь экран была выведена фотография симпатичного молодого паренька. Она с удивлением уставилась на телефон. Внезапно фотография ожила. Паренек изменил положение головы и, посмотрев прямо ей в глаза, подмигнул. «Что это с моим телефоном?» – спросила удивленно девушка. «Дух развлекается». Не поворачивая головы, ответил сидящий рядом Яр. «Он взломал мой телефон. Как думаешь, почему наша служба так рьяно подключилась к этому делу?» Вопросом на вопрос ответил Иван с переднего сиденья. «Дух может взломать любую электронную систему. Шифрования для него не существует в принципе. Но ведь духи это...» Девушка замолчала, подбирая слова. «Что-то потустороннее?» — спросила ожившая картинка в телефоне. «Не могущие влиять на реальность?» «Да. По общепринятой классификации на реальность могут влиять только полтергейсты», — уверенно заявила Лена. По общепринятой классификации человек недалеко ушел от обезьяны. Генетические различия минимальны, но обезьяны не строят города, — парировал дух. Это другое. Лена, можно тебя попросить? Опять обернулся Иван. Никогда не говори при мне эту фразу. Хорошо, хорошо, согласилась девушка. Но я никогда не слышала о таких духах, как ваш. Представляешь, мы тоже этого не слышали, — развеселился Иван. Даже сам дух ничего не знает о своих собратьях. Глава 18. Вон из той машины за нами наблюдают, — заявила Лена, указывая через стекло на припаркованную недалеко от ее подъезда иномарку. Нехороший взгляд. Это те, кому ты машину повредила? Да какой там повредила, зацепила зеркало заднего вида. Даже не разбила, максимум поцарапала. Я не про это спрашивал, остановил девушку Иван. Я не уверена, раньше я эту машину не видела, нерешительно произнесла Лена. Раз не видела, то иди домой, а мы понаблюдаем за этими наблюдателями. Девушка несмело вылезла из внедорожника и направилась к подъезду многоэтажки. Лена Васильева из 15-краткой квартиры, подожди меня, вместе пойдем, крикнул худой мужичонка, вылезая из той самой подозрительной машины. Он поправил на себе помятый от долгого сидения пиджак и направился к Лене. По дороге мужик бросал взгляды на явно армейский внедорожник, который, высадив девушку, не спешил уезжать. Константинов Дмитрий Петрович, 42 года, помощник депутата городской думы Фризина Леонида Петровича, который раньше был сотрудником ГРУ, а сейчас находится в отставке, быстренько произнес дух найденную информацию. Подробностей мало в сети. Фризин хорошо прячет концы от бывших коллег. Константинов курирует подпольный колл-центр с гадалками и ворожаями. Личность ничем не примечательная. Раньше любил выпить, кличка среди собутыльников была «Плевок». Со старой жизнью завязал. Сейчас пытается изображать из себя респектабельного дельца. На ловца и зверь бежит, констатировал Яр. Насколько эффективен этот колл-центр, судить можно косвенно, по количеству рекламы. Десятки миллионов в месяц минимум на нее идет. Константинов тем временем приблизился к девушке. Что вам надо? Набычилась Лена. Ты должна моему хозяину. В этот момент медленно открылась дверь Тайфуна. Яр не спешил вылезать, просто обозначил себя в проеме. Мужичок продолжал следить за внедорожником, часто бросая на него взгляд, поэтому открытие двери он не пропустил. Яр поманил его одним пальцем. «Иди сюда, плевок, обсудим долг твоего хозяина». Константинов вздрогнул и изменился в лице, когда прозвучало его старое прозвище, которое он старался забыть. «Ты, вояка, не борзей!» — крикнул Константинов. «Мой хозяин к таким людям вхож, что от тебя мокрого места не останется». Приободрившись от своих же слов, начал угрожать он. «Езжай своей дорогой, никто этой девочке зла причинить не хочет. Если бы ты хотел причинить ей зло, то уже был бы мертв», — лениво ответил Яр. «Садись в машину, прокатимся до твоего хозяйства. Не по телефону же я буду с гадалками разговаривать. Заодно обсудим житие-бытие твоего хозяина. Никуда я с вами не поеду». Константинов, забыв про Лену, рванул в сторону своей машины. «Дух, сможешь заблокировать двери на его тачке?» «Сделано. Он ее теперь вообще не заведет. Его проблемы». Яр выглянул из-за двери, чтобы Константинов мог его видеть. «Так и будешь бегать, пока я тебе ногу не прострелю?» — вслух спросил он. «Что вам нужно?» — уже достаточно испуганно задал вопрос мужичонка. «У меня к девушке было деловое предложение, никаких угроз и прочего». «Это хорошо, что было», — выделил Яр последнее слово. «Иди, садись к нам, никто тебя бить не собирается, пока». «Он нам точно нужен?» — спросил Иван. «Ты будешь смеяться, но это управляющий подпольным колл-центром с гадалками и магами, а в свете его внимания к Лене, мне очень захотелось там побывать». «Действительно, интересное совпадение. Или не совпадение?» Иван вышел из машины, одновременно доставая пистолет. Константинов продолжал тыкать в кнопки брелока сигнализации и дергать ручку автомобиля. Раздалось три выстрела. Капот машины украсили аккуратные дырочки. После первого выстрела Константинов упал на асфальт и закрыл голову руками. У подъезда взвизгнула Лена, которая наблюдала за происходящим. «Лена, иди собирайся», — поторопил ее Яр. «Ползи сюда, болезный, если ноги не держат», — крикнул он уже Константинову. «Не дай бог, ты обгадился, тогда снаружи побежишь», — добавил Иван, пряча пистолет. «Вы за это ответите. Это произвол. Я честный предприниматель», — поднимаясь на ноги, начал кричать подпольный делец. «А я ангел в белоснежных одеждах. Ты, что ли, ангелов боишься?» — удивленно поинтересовался Иван. Константинов, с опаской, поглядывая на двух огромных военных, упакованных явно в боевую экипировку, подошел к ним. «Залезай». Яр выбрался из машины и откинул сиденье, давая проход на самый задний ряд. Давно мог подойти, и обошлось бы без стрельбы. Яр вернул сиденье на место и сел на него. «Рассказывай, что там у вас за подпольная лавочка по разводу доверчивых клиентов?» — задал вопрос Иван с переднего сиденья. «У нас все честно, мы никого не обманываем. Может, в налоговую заедем, сравним официальные доходы и расходы на рекламу. Ты, наверное, альтруист. Судя по цифрам, очень богатый. А, Плевок, я не плевок. Меня зовут Дмитрий Петрович, и попрошу без оскорблений. Иначе, Иван, у тебя еще остались патроны в пистолете, перебил его Яр. Даже запасная обойма есть, обрадованно произнес тот. Будем еще стрелять, что вам от меня надо? Давай по порядку. Оставим в стороне законность твоего бизнеса и перейдем к его сути. Мне интересно, почему ты приехал к Лене? Это ведь твои люди подставу организовали? Брат сказал, что она подойдет. Он указывает на тех, кого стоит брать на работу. У нас все честно. Тут же добавил Константинов и уточнил. С работниками. Платим хорошо и условия приличные. Подстава нужна была, потому что девица с Норовым, такие начинают работать только под давлением. Долг ей потом бы списали. Складно рассказываешь. Прям заслушаться можно. Добрые дяди заставляют тупых работников взяться за очень выгодную работу, а те не хотят. Равнодушно сказал Яр. Кто у тебя брат? Фризин Леонид. Мы по матери братья. Просто так совпало, что моего отца тоже Петром звали. А как бывает? А как твой брат определяет, что человек подойдет для этой работы? Спросил Яр. Чутье у него. Он из-за этого из органов уволился. Отказался идти на заведомо провальную операцию. Надо же. Взял и отказался. Как у нас в органах все просто оказывается, а я и не знал. Удивился Иван, внимательно слушавший их разговор. Он не сильно рассказывает о своей службе. Сами у него спрашивайте. Изобразил обиженного Константинов. Звони брату. Надо с ним встретиться. Пусть подъезжает прямо в ваш колл-центр. Что ему сказать? Так и скажи. Серьезные люди из параллельной конторы хотят с ним поговорить. Если он такой провидец, то приедет. Можешь порекомендовать ему прислушаться к своим чувствам. Я хочу поговорить с ним один на один. Уперся Константинов. Выпустите меня на улицу. Выбирайся сам. Не маленький. Что думаешь? Спросил Иван, когда они остались одни. По-моему, это очевидно. Если Фризин действительно находит потенциальных экстрасенсов, назовем их так, своим чутьем, то надо брать всю эту гоп-компанию и тащить к нам. Дух, тебе не многовато будет столько кормящих иметь? Поинтересовался Иван. Много, немало, ответил тот. Вам же не многовато информации, которую я копирую из Штатов. Ее же еще расшифровывать придется. Польза от этих людей может быть в другом плане. Как я понял, они не столько шаманы, говорящие с духами, сколько предсказатели. Возможно, среди них имеются люди с другими необычными способностями. Когда есть большой объем материала для исследований, то дело может сдвинуться с мертвой точки намного быстрее и эффективней. Создать отдельную группу по исследованию паранормальных явлений, Иван замолчал, о чем-то задумавшись. Создавали периодически подобные группы. Обычно, на волне повального увлечения генеральских жен этой мутью, но каждый раз затея заканчивалась пшиком. «Сейчас есть я», — возразил дух. «Мне тоже любопытны эти способности. Я в них кровно заинтересован. Извините за каламбур», — хихикнул он. «Возможно, в результате исследований прояснится тайна моего появления и существования. Возможно», — согласился Иван. «Только я до той поры точно не доживу. Умру от старости. Он приедет на место через полчаса», — заявил Константинов, открыв дверь. «Не врет», — подтвердил Яр, спокойно подслушивавший его разговор через шумоизоляцию машины. «Сейчас Лена с вещами спустится, и поедем навстречу. Вы хотели меня видеть?» – вопрос задал молодой человек лет 30. «Да», – ответил Иван, первым выбравшийся из машины. «Сиди здесь и не переживай, тебе ничего не угрожает», – обратился Яр к девушке, тоже выходя из внедорожника. Он подошел к Ивану, стоящему напротив братьев. «Это у вас сейчас дресс-код такой в конторе?» Приподнял бровь Фризин. «Да», опять односложно ответил Иван. «Ты согласился на встречу. Почему?» Задал вопрос Яр. «Вы же сами о ней просили. Или я ошибаюсь?» Изобразил удивление Фризин. «Ты понял мой вопрос. Почему?» «Ну, хорошо», вздохнул тот. «Почувствовал, что это нужно сделать обязательно. Так же, как и сейчас, понял, что надо отвечать честно. Вы услышали, что хотели? Думаю, мы только начали», заметил Иван. «Давай куда-нибудь пройдем и присядем. Есть в этой богадельне отдельное помещение, где можно спокойно поговорить». Они стояли возле современного здания, построенного между жилыми домами в глубине дворов. На табличке была скромная надпись «Фирма Лотос» и больше никакой информации. «Что скажешь?» – спросил Яр про себя. «Наш человек», – подтвердил дух его догадку. «Еще в здании чувствую пятерых, но они значительно слабее. А остальные тогда кто?» – не понял Яр, который рассчитывал найти более многочисленную группу людей, способных делиться кровью с духом. Обычные люди, может, не все на работе сейчас, бизнес-то круглосуточный, звонки со всей страны идут, возможно, в других сменах еще нужные нам люди работают, будем надеяться на лучшие, хотя и так нашли довольно много для одного дня, или это большая часть из тех, кто вообще в городе есть. Не забывай, Фризин долгие годы целенаправленно искал людей с необычными способностями, сделал предположение дух, и тем самым хорошо сэкономил нам время. Между тем они поднялись вслед за хозяином здания на второй этаж. Кабинет, куда их пригласил Фризин, был просторным. Хозяин кабинета уселся в кресло за рабочим столом, стоявшим по центру. Иван развалился на жалобно скрипнувшем стуле напротив. Константинов, оказавшийся больше ненужным, убежал приводить себя в порядок. «Присаживайтесь». Фризин показал рукой на свободный стул. «Я постою», — отказался Яр. «Подписку», — добавил он вопросительно посмотревшему на него Ивану. «Бери ручку и бумагу», — обратился тот к Фризину. «Расписку о неразглашении писать будем. Я не буду ничего писать и тем более подписывать. Ваши тайны мне не интересны. Можете оставить их себе. Послушай свое чутье», — посоветовал Яр. Минуту Фризин сидел, прислушиваясь к себе. «А вы очень необычный молодой человек», — сказал он Яру, доставая чистый листок и беря ручку. «У вас могут быть экстрасенсорные способности. Я не пойду к вам работать. Ситуация не та. Пишите». Лена уже час сидела в машине и ждала возвращения военных. Хотелось есть, и начала донимать жажда. Хорошо, что уходя, Иван Владимирович не отключил климат-контроль, иначе она сварилась бы в машине. Лена решила сходить до ближайшего магазина и купить там газировки. Двери были не заблокированы, поэтому она спокойно вышла из внедорожника и направилась в сторону вывески, которая виднелась между домов. «Елена Алексеевна», рядом материализовался неприметный молодой человек. «Вам лучше подождать в машине, но я хотела попить купить». Растерялась девушка. Она и не подозревала, что за ней следят. «Воду вам сейчас принесут», — заверил ее парень. «Что-нибудь еще необходимо? Бутерброды, например?» «Да, если можно», — немного заторможенно ответила Лена. «Скоро принесу, но дожидайтесь меня, пожалуйста, в машине». «Но почему?» «Для вашей безопасности. Вы ценный охраняемый объект». «Так, нам сообщили, и ваша безопасность для нас на первом месте. Всех случайностей предусмотреть невозможно, а машина прекрасно защитит от большинства из них». «Хорошо», — согласилась Лена, перегруженная до предела впечатлениями, полученными за сегодняшний день. «Я буду ждать в машине». «Невероятно», — повторил в очередной раз, как попугай, Фризин. Он наблюдал за теряющий цвет кровью, стекающей в раковину. «Хватит», — остановил его дух. «Больше в меня не влезет». Кровь из разреза на руке перестала течь, а края раны начали сходиться. Секунд через 30 от пореза не осталось и следа. «Какие наши дальнейшие действия?» — обратился Фризин к Ивану. Несмотря на страшные известия о грядущем катаклизме, энтузиазм так и пер из него. «Нужно отобрать из твоей разношерстной команды именно тех людей, которые обладают реальными экстрасенсорными возможностями. Потом необходимо доставить их на базу. Вы будете их посвящать в обстановку и склонять к сотрудничеству», — удивился Фризин. «Боюсь, подписками тогда не отделаться. Раньше так и планировалось поступать, но я не ожидал, что мы обнаружим сразу так много нужных людей», — ответил Иван. «Что ты хочешь предложить? Собрать необходимых людей и вывести на базу под предлогом проведения серии экспериментов. Я пообещаю людям хорошую оплату. Не думаю, что кто-то откажется. Может сработать», — поразмыслив, согласился Берг. «Поступим следующим образом. Я поехал в контору. Прикинем с генералом план действий, а вы с Ярославом и духом пока вычислите всех хоть немного пригодных людей». «Принимается», — согласился Фризин. «Не стоит забывать о родственниках отобранных людей. В курсе. Но эту задачу можно переложить на другие плечи. Нам сейчас важно собрать всех, кто сможет поделиться кровью с духом». «Наконец-то», — воскликнул обычно сдержанный Иван. «Собрались и добрались». Тайфун вместе с другими машинами въехал на аэродром. Автобус с экстрасенсами ехал в плотном кольце машин сопровождения. Из 12 человек, отобранных духом, только двое были полностью посвящены в происходящее событие. Фризин с Леной ехали вместе с остальными экстрасенсами. Во время отбора не все из успешных сотрудников фирмы «Лотос» понравились духу, тогда как двое, отобранные им, наоборот, вызывали большие сомнения у фризов. Он на работу их взял только благодаря профильному образованию психолога. С самого начала организации бизнеса Фризов понимал, что на одних самоучках далеко не уедешь, насколько бы талантливые они при этом ни были. Командовал группой экстрасенсов он сам. Лена, первое время шарахавшаяся от Фризина, после беседы тет-а-тет, стала относиться к нему с большим доверием. Константинов оставался непосвященным во все детали, так как был слишком эмоциональной натурой. Он должен был помочь с вывозом родственников отобранных людей. Процедура была отработана много раз, и проблем не ожидалось. Машины сопровождения остались на краю взлетного поля, а «Тайфун» с автобусом проследовали к самолету. «Командуйте Фризину погрузку в самолет», – расслабился за рулем Иван. Наконец-то кончилась эта беготня. Хуже нет, чем организовывать скрытую охрану для человека, который о ней даже не подозревает. Хорошо, что такой уникум, как Елена, у них только один. Пока Иван жаловался на жизнь, дух передал Фризину команду на погрузку. Народ, увешанный сумками, бодро начал выходить из автобуса. «Ботом не стали отправлять, глядя на обычный самолет», — спросил Яр. «Решили не напрягать народ лишний раз диковинными машинами. Долетят до места пересадки, а там уже на бот погрузим». Иван достал из кармана зазвонивший телефон. «Слушаю вас, товарищ генерал», — произнес он в микрофон. «Сейчас передам». Иван протянул аппарат Яру. «Вениаминов, слушаю». «Привет, зайчик», — раздалось в динамике. «ЧП у нас, и если ты не поможешь, то много жизней потеряем». «Что случилось, товарищ генерал?» Перешел на официальный тон Яр. Глава 19. Террористы захватили заложников. В основном дети. Напали на охраняемый автобус, едущий от аэропорта к одному из входов в местное убежище. Требуют пропустить их внутрь. Судя по их словам, и сканеры это подтверждают, с собой у них грязная бомба. «Пропустить мы их, естественно, не можем». «Охраняемый автобус?» – переспросил Яр. «Дети важных шишек, еще каких?» – мрачно подтвердил Вениаминов. «Среди них моя младшая дочь, твою мать!» – выругался Яр. «Какие предложения? Вы вдвоем с Бергом?» «Да, включи громкую связь», – приказал генерал. «Иван, ты знаешь, где находится площадка для патрульных вертолетов? Вези туда Яра. Приказ уже отдан. Его должны ждать. Яр, дальнейшую информацию получишь на месте. Сейчас на это нет времени. Товарищ генерал, я хотел бы отправиться с Ярославом», — вклинился Иван. «Не получится. Ми-34 с трудом его одного увезет. Сейчас только у патрульных есть разрешение на полеты над городом. Согласовывать другой вертолет нет времени. На машине добираться займет его еще больше. На этом обсуждение закончили. Действуйте». Иван вздохнул, забирая выключившийся телефон. «Поехали. Посажу тебя на вертушку». Он отдал команды охране в гарнитуру и тронул автомобиль с места. Яр забрался на пассажирское сиденье и пристегнулся. Пилот, на удивление маленького роста, с подозрением на него покосился, когда вертолет тяжело оторвался от земли. Лететь предстояло на противоположный конец города, точнее, за город. Вертолет набрал высоту и, петляя, как пьяный, полетел к точке назначения. Приходилось облетать зоны, закрытые для полетов даже патрульным. Если пилот немного пониже опустит вертолет, то я смогу просканировать большое количество людей на наличие способностей, — предложил дух. «Не нужно», — остановил его Яр. «Нас дернули, скорее всего, из-за твоих возможностей. Постарайся поберечь силу». «Хорошо». Высадили Ярослава прямо на дороге. Машина на ней стояла всего одна и явно его дожидалась. «Перекрыли движение?» — спросил Яр у водителя, когда забрался на переднее сиденье. «Да, хорошо, что здесь объездная дорога неплохая, иначе воплей было бы выше крыши», — ответил тот. Ехать пришлось недалеко. Большой автобус с затемненными стеклами стоял посредине обширной стоянки, сейчас очищенной от посторонних людей и транспорта. На въездах находились группы автомобилей: спецназ, медики, пожарные. Их машина подъехала к отдельно находившемуся армейскому грузовику с раздвижным кунгом. «Вам туда», — кивнул на дверь кунга водитель. Яр поднялся по приставной лесенке и через небольшой тамбур прошел внутрь. «Оставьте нас ненадолго», — скомандовал Вениаминов, увидев его. Операторы и телефонисты быстро покинули свои места и оставили их вдвоем. «Давай сразу к делу», — начал без предисловий генерал. Автобус вез жены детей больших начальников в убежище из аэропорта. Недалеко от этой стоянки лопнуло колесо. Предположительно, его прострелили. Водитель вызвал техпомощь и кое-как добрался досюда. В это время на них напали. Водителя и трех охранников убили сразу. Женщина и дети сидят в автобусе под постоянным прицелом пятерых террористов. Вдобавок они приволокли с собой грязную бомбу. С помощью датчиков жизнедеятельности все они подключены к взрывателю. Если умрет хоть один, то плохо будет всем. Пятый террорист спокойно выходит из автобуса для переговоров. Понимает гад, что убивать его не будут. Мы даже радиосвязь заглушить не можем, чтобы не прервалось соединение террористов с бомбой. Канал подключения взломать нашим специалистам тоже не удается. Что они требуют? Спросил Яр. Попасть в убежище захотели. Естественно, такой вариант даже не рассматривается. Мрачно ответил генерал. Сможете с духом справиться с этой бомбой? Нам бы только ее отключить. Дальше мы их как ворон перестреляем. Что скажешь, дух? Надо ближе подойти. С электроникой мне легче вблизи работать. Я схожу, поболтаю с их главным о погоде. Заодно дух проверит, что можно сделать. Ответил Яр генералу. О чем еще они просили? Какую тему для разговора лучше поднять? У них одно требование, и ни на какие уступки идти террористы не собираются. В последний раз они нам дали 3 часа на устранение всех разногласий среди руководства. Потом начнут расстреливать заложников каждые 15 минут. 2 часа уже прошло. Через полчаса начнется штурм. Хоть кого-то, но постараемся спасти. Сделай невозможное, Ярослав. Чуть не жалобно попросил Пух. У тебя такие люди в должниках будут. Ты же знаешь, что мне эта возня по барабану. И так сделаю все, что смогу. Сказал Яр. Пойду я. Нечего время тянуть. Асфальт нагрелся под лучами высоко стоящего солнца. Яр ленивой походкой направлялся к двери автобуса. Руки в перчатках были демонстративно пустые. Пока шел, он несколько раз разводил руки в стороны и делал полный оборот вокруг себя, показывая, что никакого оружия с собой не несет. Хотя это была больше часть ритуала, чем необходимость. Под мешковатым спецкостюмом можно было пронести что угодно. И все это понимали. «Тебя раньше не было», — заявил террорист, выпрыгивая на асфальт перед Яром. Дверь за ним тут же закрылась. «Что хотел? Зачем вам в убежище?» — задал Яр прямой вопрос. Он подошел близко к террористу и навис над ним. «Еще интересно, как вы о нем узнали? Отойди!» — сквозь зубы процедил тот. «И больше так не делай!» «Или что?» — поинтересовался Яр, все-таки отступив на полшага назад. «Взорвем здесь все, к чертовой матери!» Так и так подыхать. Твои начальники приняли решение, или пора пускать кровь их детишкам. Бомбу я взломал и отключил, доложил дух. Но у 2 человек, в конце салона, на теле бруски взрывчатки и связки гранат. Детонаторы не обнаружил, но могут сдетонировать от взрыва гранат. Запалы гранат обычные, на 3-4 секунды. Конструктивных различий с теми, что есть в интернете, я не обнаружил. 3 секунды для нас это бездна времени. Для них тоже, заметил дух. 4 автомата с барабанными магазинами за это время выкосит весь автобус. Надо, чтобы не выкосили. Тогда, тебе стоит сначала попасть внутрь, а потом действовать, посоветовал дух. Кстати, о детишках. Не стал Яр отвечать террористу, а задал свой вопрос. Мне надо убедиться, что они живы-здоровы. Я отправлял не так давно видеозапись с телефона, ухмыльнулся тот. Пусть деткам и бабам своим звонят, если не верит. Мы телефоны у них не отбирали. Заржал под конец он. Вы сами ближайшие станции выключили. Я должен увидеть их своими глазами. Только после этого вам подгонит другой автобус. Не надо другой. Мы поедем на этом. Пусть колесо меняют или так поедем. На ободе. Нам без разницы. Уперся террорист. Ты мне так и не ответил. Увел разговор в сторону Яр. Откуда узнали и зачем вам в убежище? Птичка одна на подставу в соцсетях повелась и выложила все, что знала. Разоткровенничался террорист. Убежище нужно всем, особенно в такое время, когда война не за горами, и случится она гораздо раньше, чем вы думаете. Надули вас американцы. Снова засмеялся он. Хозяева разве не пообещали вас спасти от войны? Изобразил удивление Яр. Раз уж сообщили о дате ее начала, мы работали за деньги, а не спасение. Кто же знал, что такая подстава получится? Помрачнел опять террорист. Не сообщали они нам ничего. Сами раскопали. Молодые дуры, ведущиеся на красивых мужиков, не только в России есть. Ну так купи себе свой бункер. Денег же заработал на продаже родины. Не умничай. Бандит отступил назад к автобусу и хлопнул по двери 2 раза. Иди к своим хозяевам, Шавка, и передай, что у них осталось 15 минут. Он поднял руку и перевел взгляд на часы. В это время дверь автобуса начала открываться. Уже не. Договорить он не успел. Яр слитным движением вдавил голову террориста в борт автобуса и следом выдернул пистолет из кобуры, закрепленной у него на животе. Одновременно второй рукой он потянул за открывающуюся дверь. Металл не выдержал резкого рывка и порвался под его пальцами, но проем открылся достаточно широко, чтобы он мог проскочить внутрь. «Дух, следи за запалами». Находясь в ускорении, произнес про себя Яр. «Слежу. Держи картинку». Перед внутренним взглядом Яра развернулась вторая реальность. Дух транслировал то, что он видел в автобусе. Быстро сообразив, где кто находится, он проскользнул в проем. Террорист, открывавший дверь, казался замершим. Он перегнулся через барьер, отделяющий водителя от салона, и жал на кнопку. Второй стоял на ступеньках напротив Яра и медленно выпучивал глаза, одновременно открывая рот. Легкое движение ладони откинуло голову стоящего напротив него террориста назад. Она запрокинулась под таким углом, что его смерть не вызывала сомнений. Одновременно Яр вскидывал руку с пистолетом, пытаясь нащупать спусковой крючок. Палец не пролезал в спусковую скобу. Пришлось выдвинуть коготь и жать уже им. Выстрелив один раз, он ждал, пока затворная рама вернется на место. В это время другой рукой Яр нанес удар в висок второму террористу, так и не успевшему распрямиться. Пальцы проткнули тонкую кость, не почувствовав сопротивления. Прозвучал еще один выстрел, обрывая жизнь последнего террориста. Он успел выдернуть кольцо из гранаты. Предупредил дух, умудряясь подсвечивать Яру на изображении, начавшее падать тело. «Мать вашу!» — ругнулся Яр, бросая с размаху пистолет в заднее стекло автобуса. Он быстро проскользнул по салону, стараясь никого не задеть. Подхватив тело двумя руками, Яр метнул его над головами женщин, сидящих на задних сидениях. Пробив покрытое сеткой трещин стекло, тело вылетело на улицу. Отдача заставила Яра сделать пару шагов назад. «Всем лечь!» — громко приказал он, переходя в режим обычного восприятия, и сам тут же опустился на пол, подавая пример. Ошарашенные женщины и дети вряд ли поняли, что он им говорит, но личный пример сработал. Кто смог, упал на пол, другие пригнулись в креслах. Импульс трупу Яр придал хороший, поэтому он улетел достаточно далеко, чтобы взрывом не зацепило никого в автобусе. Взрывчатка не сдетонировала, констатировал дух. Не очень-то и хотелось. Поднимаясь, ответил Яр. Все выходим из автобуса. Громко скомандовал он. Не толпимся у дверей, а сразу отходим подальше. Сам Яр вышел из автобуса последним. Запускайте саперов, доложил он генералу, стоящему поодали наблюдающему за тем, как врачи осматривают бывших заложников. С тем, которого выкинул в окно, и вторым, лежащим в конце салона, будьте поаккуратней. На них куча взрывчатки. Спасибо, зайчик, поблагодарил его генерал. Ты многих важных людей сегодня выручил. Завязывай пух. Если так хочешь, то стряси с них дополнительных плюшек для нашего комплекса. Потом пригодится, а места у нас много. Я прикину с Бергом, что лучше стребовать. Согласился с его предложением генерал. Сейчас можешь отправляться в аэропорт. Твои экстрасенсы уже улетели, так что опять на боте полетишь. И, наверное, прибудешь на место раньше них. Он глянул на часы. Хотя вру, вряд ли раньше. Тебе обратно через город добираться, а там сейчас час пик. С мигалкой не проскочишь, а вертолетом назад не получится. Он понадобился в другом месте. К тому же теперь нет такой срочности. Доедешь на машине. Заодно просканирую людей на улицах. Вставил дух. Хорошо, согласился Яр. Откуда вообще взялись эти террористы, упакованные оружием и взрывчаткой по самое не могу. Одна из спящих террористических ячеек. Мы вышли на сеть, но до активации ячейку обнаружить невозможно. Они даже друг друга не знают. Активация происходит через кодовые фразы в соцсетях. С трудом, но удается такие группы перехватывать на стадии подготовки к терактам. Эту группу пропустили. Почему это произошло, будем еще разбираться. Их главный сказал, что они разговорили кого-то из будущих заложников через соцсети. Поговорите с ними, может, это даст дополнительную информацию. Так и сделаем, задумчиво произнес генерал. Но это значит, что члены ячейки знали друг о друге заранее. Пух, ты уверен в сроках нападения? Почему ты спрашиваешь? Напрягся генерал. Они очень спешили. Их главный сказал, что болтливые дурочки есть не только у нас. Яр сделал паузу, давая генералу время подумать. Они не обычная террор-группа. Решительные, но не смертники. Они всерьез рассчитывали попасть в убежище, но, если до начала часа Хэ осталось 2 недели, то их выковырнули бы оттуда за оставшееся до войны время. Значит, времени намного меньше, закончил Пух. Надо было хоть одного живым оставить, с досадой сказал он. Не получаются у меня нежные поглаживания при ускорении, не до сантиментов было. Да я тебя не виню, отмахнулся генерал. Езжай, будем надеяться, что время у нас все-таки есть. Оперативные группы уже работают по местам проживания членов ячейки. Сейчас дам им новые вводные для ускорения процесса. Увидимся. Вениаминов убежал в сторону штабной машины, а Яр направился к автомобилю, на который указал генерал. «Поехали», — сказал он, усаживаясь на переднее сиденье. Водитель молча оглядел фигуру Яра и достал из-под своего кресла тряпку. «Кровь ототри, но сначала перчатки выкинь», — посоветовал он, не спеша отдавать тряпку. Яр глянул на руки. Перчатки были все в крови и порваны во многих местах. Форму они еще держали, благодаря армирующим вставкам, но кое-где поблескивал металл. Стянув перчатки, он приоткрыл дверь и выкинул их на землю. «Держи, друг инопланетянин», — хохотнул водитель, протянув тряпку. «Не инопланетянин я, местный. Ну да, только машина под твоим телом проседает, как будто ты полтонны весишь. 300 килограмм всего», — возразил Яр. «Поехали, шутник. Нормальный вес для аборигена», — весело ответил водитель, трогаясь с места. «Столько наркоманов вокруг», — удивлялся дух. «Вот молодая девушка идет». Он подсветил для Яры фигурку симпатичной красотки. «В ней дури больше, чем в том колдуне. Нервная вся. Океан тревожных эмоций. Не похожа она на наркоманку», — с сомнением произнес Яр. «Может, ты что-то путаешь опять? Ощущения те же, только сильнее в сотни раз. Не думаю, что тот азиат сидел на разбавленном до такой степени наркотике. Он бы просто не ощутил подобную дозировку. И наоборот. Девушка, словившая такую дозу, никуда не смогла бы идти, а радовалась розовым слоникам, пуская слюну», — возразил Яр. «Тормозни у обочины», — обратился он к водителю. «Здесь нельзя, включай мигалки с крякалками и становись у обочины», — рявкнул Яр. Водитель с недовольным лицом включил люстру и начал сворачивать поперек медленно ползущего потока машин. Они уже час торчали пробки. Водители других машин принялись сигналить, недовольные его выходкой, но дорогу освобождали. Девушка, о которой Яр говорил с духом, обернулась на шум и пошла в их сторону. «Что с ней? Она сейчас как будто еще наркотик приняла», — удивленно ответил дух. «Значит, не все так просто», — сказал Яр, выпрыгивая из машины, не дождавшись полной ее остановки. Он двинулся навстречу к девушке. Она остановилась, подойдя вплотную и задрав голову, пыталась что-то рассмотреть за зеркальным стеклом шлема. «Вы поздно появились», — неожиданно заговорила она тихим голосом, но Яр ее расслышал. «Уже не успеть. Вы о чем говорите, девушка? Ты меня понял? Вы оба поняли? Еще один оракул», — удивился дух. «Она и про меня знает». Девушка вдруг полезла в свою сумочку и начала в ней рыться. Достала пилочку для ногтей и попыталась резануть ею по запястью. Специально затупленное острие никак не хотело протыкать кожу. Внезапно она остановилась и вскинула голову, посмотрев на руки Яра. «У тебя должны быть когти», — категорично заявила она. «Делай разрез, быстрее, это необходимо твоему другу». Последняя фраза склонила чашу весов в сознании Яра, и он быстро чиркнул когтем по подставленному предплечью. «Аво!» — удивленно воскликнул дух. «Как много силы! Ну, хоть что-то успела», — прошептала девушка. Яркая вспышка над их головой ослепила все сенсоры Ярослава. Его датчики взвыли от уровня рентгеновского излучения и других видов радиации. Девушка умерла мгновенно. Сознание Яра начало путаться и сбоить, пока не выключилось совсем. Немного постояв, его тело упало рядом с горящим трупом девушки. Чуть позже пришла ударная волна, вбившая мертвый механизм в расплавленный асфальт. Глава 20. Когда Яр пришел в сознание, то сначала не понял, что с ним происходит. Он висел в воздухе, в нескольких метрах от земли. Вокруг были одни дымящиеся развалины. Автомобили большей частью расплющило ударной волной, пришедшей сверху. Прямо под ним лежало его бывшее тело, вплавленное в асфальт. Часть брони с него была сорвана, и проглядывал скелет с приводами. «Дух!» — позвал Яр. В ответ не раздалось ни звука. Он осмотрелся по сторонам. Воздух, наполненный не то дымом, не то взвесью мелких частичек пыли, тем не менее, оставался прозрачным для его взгляда. Неожиданно пространство вокруг озарила вспышка. Светящийся тоннель опустился с неба, затягивая Яра в себя. Вскоре он несся по нему в неизвестном направлении. Стенки тоннеля переливались яркими красками. «Значит, я действительно мертв», — подумал Яр. «Как-то глупо вышло, и духа жалко. Вряд ли он погиб. Скорее всего, я его не слышал потому, что уже нахожусь за гранью. Вот только сумеет ли дух найти себе шамана, пока у него не кончится запас силы, буду надеяться на лучшее». Не зря же эта девчонка так спешила поделиться с ним кровью. Тарх огляделся, проверяя, чтобы никого рядом не было. Достал из-за пазухи фигурный ключ, закрепленный на прочнейшей артефактной цепочке, и отпер дверь. Зайдя в маленькую комнатку, он закрылся с обратной стороны на три мощных засова. Тарх опять внимательно огляделся в свете вечных светильников, как будто кто-то мог сюда проникнуть вслед за ним. Убедившись, что он точно один, Тарх нажал на камни стены в нужной последовательности. Мягко отошла в сторону часть кладки, открывая проход на лестницу, ведущую глубоко вниз. Обширное подземелье было сплошь заставлено клетками, теперь уже пустыми. Разнообразные чаны с отвратительным содержимым стояли у дальней стены, накрытые непроницаемым пологом. Но даже он не мог сдержать вонь, идущую от них. Казалось, она просачивается через камень стен в обход заклинания. Но два самых главных сокровища этого подземелья находились в чистом и светлом уголке недалеко от входа. На специально изготовленной подставке из редких пород дерева лежала книга, а рядом стоял позолоченный котел, накрытый крышкой. Его постоянно подогревал магический нагреватель. Саму подставку Тарх заказал из прихоти. Он был в то время достаточно богат, и ему казалось правильным сделать уникальную вещь для такой ценной книги. Хотя сама книга досталась ему бесплатно, Тарх ее просто нашел. По крайней мере, он так считал. Книгу в яркой обложке он увидел перед слепым нищим, когда шел к своей карете из храма. Книги, вещи очень дорогие, а такие красивые и яркие, тем более. Недолго думая, Тарх наклонился и подобрал ее. Нищий даже не пошевелился, только лицо его расплылось в беззубой улыбке. Усевшись в карету, Тарх начал разглядывать находку. На обложке очень точно, почти как живой, был изображен мужчина, стоящий над каким-то голубым шаром с грязными пятнами по бокам. Вычурная надпись гласила: «Власть над миром. Полное руководство по созданию амулета власти». Посмеявшись над забавным названием, потомственный маг Тарх даже не попытался ее открыть, а просто откинул в сторону. Подобных научных трудов он видел немало в своей жизни. Никакой ценности текст, написанный в них, не представлял. Он уже пожалел, что наклонился за книгой, привлеченный ее обложкой. «Поставлю в библиотеке. Пусть будет еще один образец человеческой глупости», — решил он. Когда Тарх ставил ее на библиотечную полку, книга выскользнула у него из рук и, падая, рассекла кожу на ладони, как острое лезвие. Кровь хлынула ручьем. Порез оказался неожиданно глубоким. Быстро наложенное заклинание исцеления остановило фонтанирующую кровь, но рану до конца не залечило. Оставив руку пока в покое, Тарх глянул вниз. Абсолютно чистая книга лежала на ковре, прямо в центре, пока еще алого пятна, из его крови. Обложка, видимо при падении, раскрылась, и стал виден текст, написанный поразительно ровным почерком. Всерьез заинтересовавшись, Тарх поднял книгу и начал читать. Он увлекся и не заметил, как его рука опять начала кровоточить. Капли крови попали на белоснежные страницы и тут же впитались в нее, не оставив и следа. Наложив снова заклинание исцеления на руку, он продолжил чтение. Через несколько страниц, после того, как он бегло пробежал глазами первый встреченный в книге рецепт, его ждало еще одно открытие. Дальше страницы не открывались. Они были как будто крепко склеенные. Даже нож между ними не удалось просунуть. Вернувшись к последней открывшейся странице, Тарх внимательно перечитал рецепт. Ничего сложного он не содержал. С его состоянием это можно было легко сделать. В самом низу, мелкими, сливающимися в одну полоску буквами, была сделана надпись «Предупреждение». Дальше книгу откроет только человек, сделавший очередной рецепт. Немного поразмыслив, Тарх решил попробовать. Затраты казались небольшими. Если результат будет хотя бы в половину таким, как описано в книге, то он действительно станет властелином мира. Годы спустя, истратив почти все свое состояние, Тарх стоял перед той самой книгой. Из легкого увлечения она незаметно превратилась в смысл его жизни. Все остальные дела, стремления и заботы отошли на второй план. Его время было занято зарабатыванием денег на новые ингредиенты, их розыск и осуществление новых рецептов, описанных в книге. После удачного выполнения очередного задания, он получил от книги первую награду, которая еще больше подняла доверие Тарха к описанному в ней обещанию могущества. На открывшейся странице было заклинание, позволявшее получать золото. Но это оказался не рецепт пресловутого философского камня, и даже не преобразование свинца, чего хотят добиться многие наивные алхимики. Все оказалось и проще, и сложнее одновременно. Немного измененное поисковое заклинание показывало карту. На ней отмечались места, в которых золото находилось. Обычное золото доставалось без всякой магии преобразования. Это был идеальный подход к его получению. Странно, что никто не пытался изобрести такого заклинания раньше. Сложность была в том, что заклинание показывало все скопления золота. Это могла быть как потерянная золотая монета, так и крупный клад давно исчезнувшего скряги. Первое время он увлекся поисками и раскопками. Финансовое состояние Тарха заметно улучшилось. Пока в один из дней, во время откапывания очередного сундука, ему не пришла в голову мысль о поиске золотых приисков. Оформить документы на землю и пусть наемные рабочие ищут ему золото, а он сможет посвятить себя изучению книги дальше. В следующие полгода он стал самым крупным золотодобытчиком в государстве. За спиной у него шептались, но ничего предъявить не могли. Только король, прислушавшийся к шепоткам придворных завистников, поднял налог на добычу золота в два раза. Но в то время Тарху не показалось это серьезной помехой. Средств у него оставалось более чем достаточно. Оставив добычу золота на управляющего, привязанного смертельной клятвой верности, Тарх снова принялся за книгу. Она словно отыгрывалась на нем за предоставленное золото. Рецепты стали больше походить на испытания его упорства и отсутствия брезгливости. Одним из таких испытаний стало получение зубов нерожденного сына. Сотни рабынь понесли от него. Понимая, что от молодой и красивой, такой аномалии трудно добиться, Тарх покупал женщин с ярко выраженными уродствами. Поначалу они стоили дешево, но торговцы быстро поняли его заинтересованность именно в уродинах и взвинтили на них цену. Полные рабы, в отличие от временных, были и так недешевым товаром, но поднятая цена на экзотику чуть не пустила его по миру, несмотря на возросшую добычу золота. Наконец, Тарху повезло, и очередной вскрытый живот несчастной рабыни дал ему то, что нужно. Прочие ингредиенты были хоть не такие экзотические, но тоже потребовали немало стараний. Одно похищение невест в деревнях, под конец свадьбы, чего только стоило. Ведро крови замужней девственницы добыть удалось с трудом. Это на людях деревенские ведут себя целомудренно и правильно, на деле же только каждая пятая девица оказалась нетронутой. Наконец, имея кровь, он начал готовить основное зелье. Большой позолоченный чан с плотной крышкой, уже второй год медленно бурлил на магическом огне, нисколько не выкипая при этом. Уровень черной маслянистой жидкости, в которую превратилась кровь, после добавления уже заготовленных ингредиентов, за прошедшее время не изменился ни на волос. Самым мерзким оказался порошок памяти. У Тарха было полное ощущение, что книга над ним просто издевается. Чтобы создать его, потребовалось изготовить сильнейшие противоядия по рецепту из книги. На этом противоядии он даже неплохо заработал впоследствии. Вот только для получения порошка ему пришлось неделю сначала поститься, а потом еще неделю поедать полуразложившиеся мозги трупов не меньше чем трехдневной давности, запивая это блюдо только противоядием. Позже высушенные и истолченные в пыль фекалии он добавил в котел. Запах, оставшийся после этого процесса, до сих пор витал в воздухе подземелья. Сегодня Тарх достал последний ингредиент, так и было указано в книге. Больше от него ничего не потребуется искать, воровать или вырезать. Он сунул руку за пазуху, зацепившись старым незаживающим шрамом за пуговицу. Боль резанула, как иголкой, и тут же отступила. Тарх достал из внутреннего кармана специальный кожаный мешочек и развязал шнурок. На ладонь он вытряхнул два свежих глаза архимага. Подойдя к котлу, Тарх кинул их в черное варево. Глаза сначала полностью погрузились в жидкость, а потом одновременно всплыли на поверхность. Они двигались синхронно, как будто ими продолжал управлять мозг. Тонкая пленка жижи периодически покрывала их, подражая морганию. Он сделал шаг в сторону, продолжая наблюдать за странным поведением глаз. Те синхронно проследили за ним. Что вылупился, старый развратник? В сердцах крикнул он глазам. Мертв ты уже, и нечего на меня таращиться. Накрыв побыстрее котел крышкой, Тарх поспешил к книге. После выполнения очередного задания, пришло время прочитать следующую страницу. Ему было интересно, что книга может потребовать дальше. По большому счету, время для него сейчас идет на часы. Глаза, которые он добыл, были глазами старого архимага Воды, его учителя. У них с Тархом были давние и дружеские отношения. Вряд ли кто-то другой смог бы подобраться к архимагу так близко, имея при себе нож бездны. Запрещенное во всех королевствах оружие, которое Тарху удалось купить с очень большим трудом. На эту покупку он израсходовал все свои сбережения. Но по-другому убить учителя было просто невозможно. Его тело скоро найдут, и следствие быстро выйдет на след Тарха. Возможно, сутки его не будут беспокоить, но на такое он не сильно рассчитывал. Слишком со многими Тарх был в натянутых отношениях, чтобы его доброжелатели не уцепились за такую возможность припереть его к стенке. Сейчас вся надежда была на получение обещанной власти. Тарх подошел к подставке и потянул страницу книги за уголок. Она легко перевернулась, открывая новый текст. «Не так все плохо, на этот раз», – пробормотал он и попытался перевернуть еще страницу. «Не получилось. Значит, потом будет последнее испытание», – догадался он. «Что оно из себя представляет, интересно». Вернувшись к котлу, Тарх убрал крышку. Глаза уставились на него, изредка помаргивая черной пленкой. «Кыш!» — шикнул Тарх на них. Он вытащил кинжал из ножен и, занеся руку со шрамом над котлом, резанул по старой ране. Кровь обильно потекла, сразу же растворяясь в черной жидкости. Когда от кровопотери начали подкашиваться ноги, густая масса внезапно вскипела. «Хватило!» — радостно воскликнул он, накладывая лечебное заклинание на руку. «Я уже думал, так и свалюсь здесь, рядом с могуществом», — ухмыльнулся Тарх. Поднявшаяся было в котле пена постепенно опала, глаз архимага видно не было. Вместо них, на поверхности, плавал крупный кристалл, такой, каким его описали в книге. Прозрачный, как чистейшая роса, скругленные грани придавали ему изящество. Тарх смотрел, не отрываясь на то, к чему шел многие годы. Именно этот камень должен был дать ему власть над всем миром. Оставалось достать его из котла. Сделать это, он должен непременно голой рукой. Тарх скинул верхнюю одежду, оставшись в одной рубашке. Рана продолжала кровоточить. Заляпав рукава, он закатал их как можно выше. От жидкости в котле веяло жаром. Собрав всю силу воли в кулак, Тарх стиснул зубы и погрузил руку в котел. Черная жижа сразу облепила ее, въедаясь в кожу. На глаза Тарха навернулись слезы, но закусив губу, он терпел боль. Только тихий стон пронесся по подземелью. Подведя руку под кристалл, он поднял его над поверхностью. «Я получил его», — радостно прошептал Тарх, глядя на руку, покрытую слоем остывающей жидкости.